Установилась долгая пауза. Я смотрел вниз на мои башмаки, выжидая, а он блеклым взором глядел в пространство перед собой. Я никогда не думал, Герман опустится так низко, — сказал он наконец. Наркоторговец, презреннейшая тварь на земле. Я ничего не сказал. Что же, я полагаю, ему лучше быть мертвым, — продолжал он. Теперь о его жене. Вы не нашли, кто ее убил? Пока еще нет. Вы хотите продолжение поисков? Почему бы и нет? Трудно было не заметить, что все мысли его о сыне. Если вам что-нибудь понадобится, какие угодно деньги, мисс Вест проследит за этим. Можем же мы окончательно закрыть это мерзкое дело? Найдите, кто ее убил. «Мне понадобится ключ от склепа», — сказал я, поднимаясь. «И еще только одно обстоятельство, мистер Джефферсон. Теперь, когда ваш сын мертв, кто станет вашим наследником?» «Это его задело. Он, наконец, посмотрел на меня». «Вам какое дело, кто получит мои деньги?» «А, это такой большой секрет? Если так, приношу извинения». Он нахмурился, нерешительно ощупывая руками подлокотники кресла. «Да нет, никакой не секрет. Но почему вы спрашиваете?» «Если бы жена Германа осталась в живых, она была бы упомянута в вашем завещании?» «Разумеется. Жена моего сына имела бы право на получение всего завещанного мной ему». «И это крупная сумма?» «Половина моих денег». «Очень солидная сумма. Кто получит вторую половину?» «Мисс Вест». «То есть теперь она получает все?» Он задумчиво посмотрел на меня. «Совершенно верно. Откуда такое любопытство к моим персональным делам, мистер Райан?» «Любопытство — моя профессия», — ответил я и оставил его. Я нашел Дженнет Вест за ее столом. Она взглянула на меня, когда я появился на пороге. «Проходите, мистер Райан», — сказала она холодным и ровным голосом. Я вошел. «Мне нужен ключ от склепа», — сказал я. «Полиция желает вскрыть гроб. Я обещал лейтенанту Ретнику получить ключ для него. Мистер Джефферсон не возражает». Она поискала в ящике стола и отдала мне ключ. «Я все ему рассказал», — пояснил я, опуская ключ в карман. «Он довольно хорошо это перенес». Она смиренным жестом приподняла плечи. «И теперь?» «Он требует от меня найти убийцу Джоан. Это следующее мое задание». «Как вы за это возьметесь?» «Большинство убийств начинаются с мотива», — сказал я. Практически уверен, у этого преступления есть такой мотив. У меня даже родилась идея, какой именно. Ладно, не буду отнимать ваше время. Верну ключ, когда все закончу. Я оставил и ее, задумчиво глядящий на письменный стол. Дворецкий выпустил меня наружу, он ничего не сказал, и мне было нечего ему ответить. Когда направлялся к машине, заметил движение за шторами окна Дженнет Вест. Она наблюдала, как я уезжал.